Урсула наклонилась и с благодарностью поцеловала ей руку. Аннетта обняла ее, проводила к выходу. Урсула, вздохнув, сказала: «Ах, зачем вы не христианка?» Но в дверях прибавила: «Вы христианка?» «Не думаю», — ответила Аннетта, улыбаясь. Урсула, взглянув на нее засветившимися глазами, произнесла: «Бог избирает тех, кого хочет. Он не спрашивает, чего хотите вы». Аннетта не получала писем от Франца со времени своего отъезда. Это огорчало, но не удивляло ее. Уж такой он человек, ничего не поделаешь. Взрослый младенец дулся в отместку ей. Молчание было его надежным оружием. Оно накажет ее и, быть может, заставит поскорее вернуться. Аннетту эта тактика смешила, и хитрость за хитрость она прикидывалась, будто не замечает ее. Она писала ему раз в неделю в ровном, сердечном, жизнерадостном тоне и планов своих не перестраивала. У нее было желание свидеться с ним, но она считала безрассудным уехать теперь, когда столько обязанностей удерживало ее в Париже. Она решила дождаться лета, когда у нее будет оправдание перед самой собой. Поездка в горы принесет пользу Марку, который слишком долго пробыл в заперти в четырех стенах, но она тяготилась этим ожиданием больше, чем хотела бы. После ее возвращения пошла уже четвертая неделя, когда вдруг получилось письмо от Франца. Наконец-то! Аннетта, улыбаясь, ушла в свою комнату прочесть его. Сколько упреков, какую бурю гнева придется ей выдержать. Нет, Франц не упрекал ее ни в чем и не сердился на нее. Воплощенное спокойствие, учтивость, благовоспитанность. Чувствовал он себя хорошо и советовал Аннетте остаться в Париже. Пока писем не было, Аннетта была спокойна. Прочитав полученное письмо, она встревожилась. Почему, она и сама не понимала. Ей бы следовало порадоваться, что он не проявляет нетерпения. А теперь ей самой уже не терпелось. Она не могла удержаться, чтобы не ответить ему сейчас же. Разумеется, она не сказала ни слова о том, что ее беспокоило, да и знала ли она, что беспокоит ее. Она шутила. Раз он не так уж жаждет повидаться с ней, она не приедет до конца года. Аннетта ждала, что от Франца получится обратной почтой негодующее письмо. Ни протестов, ни писем не последовало. Аннетта потеряла покой. Она считала оставшиеся до лета недели. Она написала госпоже фон Винтергрюн под тем предлогом, что ей хочется убедиться, вправду ли ей пишет Франц о своем здоровье. Госпожа фон Винтергрюн ответила, что милый господин фон Ленц совершенно здоров, что скорбь по ушедшим в этом возрасте, слава богу, быстро улетучивается, что он любезен и жизнерадостен. Живет он теперь в одном доме с ними, и они считают его членом своей семьи. Аннетта успокоилась за Франца, успокоилась больше, чем хотела. Плохо ей спалось в ту ночь, да и в последующие. Она пожимала плечами и отмахивалась от мысли, неизвестно откуда взявшейся. Но мысль, назойливая, смутная, нет-нет, да и возвращалась. Чувство собственного достоинства целую неделю побеждало. Потом, проснувшись в одно прекрасное утро, она сдалась. Она решила уехать. Без всяких предлогов и оправданий надо. Как раз в эти дни Марк был полон жгучим желанием сблизиться с матерью. Первые недели он упустил, надеялся на случай, который никак не подворачивался. Он теперь уже думал о том, как бы подтолкнуть случай, но такие вещи легко делать вдвоем, а он участвовал в игре один. Его мать была к ней совершенно равнодушна. Он ходил за ней по пятам, подстерегал ее взгляд, угадывал ее желание. Неужели она не заметит его нежности, его забот? Ведь прежде он был не очень-то щедр на них. Быть может, она и видела их, быть может, она бессознательно отмечала эти впечатления, хранила их для более благоприятных дней, когда у нее будет время, но сейчас у нее времени не было. Ее грызла забота. Марк безуспешно пытался вернуть себе эту ускользающую от него душу. Он терял мужество. Нельзя без конца одному забегать вперед. Надо, чтобы и партнер помогал вам. И вот он, устроившись в каком-нибудь уголку, смотрел оттуда, забытый на профиль матери, которая пришивала оторванные пуговицы к его курткам. Она заботилась о нем, думая о других. Ах, насколько было бы лучше, если бы она думала о нем и не обращала внимания на его вещи. Он всматривался в это лицо, омраченное заботой. Заботой о чем? От каких воспоминаний складки легли на ее щеки? Какой образ прошел перед ее глазами?